Аудиоверсия крафтового литературного журнала «Рассказы». Выпуск 9. Аромат птомаинов. Андрей Федоров. Вши. Мизери была прекрасна. Прореха на ее обтягивающих брючках, новомодная причуда, открывала обозрению кремовые трусики. Когда девушка делала удар, ложась грудью на столик для бильярда, мужчины позади нее замирали. Магия плоти тащила наружу их звериные душонки. А Мизери все знала и пользовалась. Разрешала взглядом пастись в нужных местах, подальше от стола. И выигрывала очередную сотню. Катор только посмеивался. «Молодец, девочка!» Лихо обводит солдатню вокруг пальчика. Боевые ей можно не выдавать. Какой прок от денег на горящем и жрущем людей поле? Рядом громко посапывал Рич. Хоть и здоровяк, но пьет, как зеленый пацан. Заливает в себя все подряд, пока не свалится замертво. Подошел и плюхнулся на стул Раска. От него разило потом и недорогими духами. Должно быть, снова обхаживал одну из местных дамочек. И что они в нем находят? Среднего роста, сутулый, вечно небритый. Говорят, рожа как у артиста. Артист расстегнул китель почти до живота и спросил. «Хобот опять вдрызг?» Катор пожал плечами, мол, «сам не видишь». «Командир, давай его здесь оставим», — предложил Раска. «Очухается, в располагу сам приползет». «Я, ты, маг. Вон еще Мизери. Ничего, пупки не развяжутся. Ведь ты кто такой есть?» «Ну...» — протянул Рич. «Наверное, человек?» «Штурм пику в клаку!» Катер ударил себя по левому предплечью. «Ты — человек из моего взвода. Пещерные крысы своих не бросают. Хоть в крови по колено, хоть в пьяных соплях». «Да ладно, чего взъелся? Давай накатим!» «Эй, маг!» — окликнул Раска человека у барной стойки. Тот нехотя поднялся и подошел к их столику. «Чего?» «Выпей с нами, Макферсон! Чего ты вечно у бара? На Фила глаз положил? Я бы не слишком надеялся. У него жена и двое ребятишек». «Да пошел ты!» Беззлобно процедил Макферсон и собрался было уйти. Но Катор вступился. «Рядовой Раска, отставить подколки. А ты, маг, не слушай». Вокруг орали подгулявшие компании. Хохотали боевые подруги. Покрикивал Фил из-за стойки. «Четыре висбремна за 11-й! Принимай! Ужин в кабинку для господ офицеров! Легче, братва! Разбитая посуда за ваш счет!» Мизери расправилась с очередным клиентом и присела рядом с похрапывающим хоботом. «Ну, теперь я вся вашинская!» — проворковала она. «Чем будете угощать?» Катер улыбнулся. «Когда-то эта красотка уже была вся его. Что она творила?» «Нет, что они творили?» «Правда, раз или два, да и то по пьяной лавочке. Ничего серьезного, зато теперь друзья до гроба». «Вся-вся?» — поинтересовался Раска и описал ладонями в воздухе замысловатую фигуру, как будто протирает одновременно два пыльных глобуса. «А жена не заругает, герой?» — хохотнула Мизери. Раска поперхнулся. Все знали грозный нрав его супруги. Он боялся ее как огня, что не мешало ему регулярно ублажать доверчивых дурочек из гарнизона. А позже втроем они тащили Рича. Тот глупо хихикал, собирая ногами мусор. Позади кавалькады неуверенной походкой шла Мизери и весело покрикивала. «Эй, мои хорошие! Поднажми! Пещерные крысы своих не бросают!» Металлический звон и грохот. Надтреснутый хрипловатый голос войны. Катор теряет сознание, вновь находит его. Он продирается сквозь багровую пелену и заставляет жить. Страшно, мучительно, назло врагам. Вечер. Небо получило коленом под дых, упало на землю и харкает кроваво-красным. Огромное, вылизанное беспощадным пламенем поле. Раненое, ползущее умирать за горизонт. Надрывные вопли солдат, пытающихся перекричать залпы орудий. Дым, ничего не видно. Живое и мертвое. Черта с два отличишь. Макферсон рычит от ярости, стреляет. Люди стоят за правду. Вот только у каждого она своя. Где-то орёт Мизери. Не разобрать. Хотя... Катер, только попробуй сдохнуть! Живи, сука, живи! Катер не хочет сдыхать, но, похоже, его не спрашивают. Рядом разорвался снаряд. Или только кажется, что рядом. В ушах ровный гул, Мизери умолкла. Или Катер больше ее не слышит. За серой пеленой виднеется размытый силуэт Тульи. Паренек-связист лежит, не двигаясь. Мертв? Эх, только стал справлять щетину. Нет, пошевелился. Встал в полный рост, опустил оружие. На лице грязь пополам с кровью. Еще страх и растерянность. Черт. Да он же смотрит на меня, думает Катер и хочет улыбнуться пареньку. Мгновение, и звуки возвращаются. Катер закрывает глаза. Уже можно. Он бредил. Умирал и воскресал. Балансировал на грани, из-за которой не было возврата. В мозгу плясало адское пламя. Завывали сотканные из мрака силуэты, гротескные чудища. Они вопили, ревели, стенали на все лады, заглушая голос мира. Но оставался один. Он не давал сорваться в пропасть. Женский голос повторял раз за разом. «Только попробуй сдохнуть. Живи, сука, живи». Наконец пришла тишина. Не та вечная, а обыкновенная, размеренная, с тихими голосами и мирным посапыванием. Катер открыл глаза. Вокруг штукатуренные стены. Значит, не оставили в поле. Пещерные крысы своих не бросают. Тело едва слушалось. Поначалу он мог лишь водить глазами из стороны в сторону. Красные простыни, грубые шерстяные одеяла. Это госпиталь. Хорошо. Живой. С огромным трудом приподнял голову и увидел Мизери. Она спала, сидя на табуретке. Хорошенькое бледноватое личико, щеки слегка впали. На подбородке синяк, рука на перевязи. «Мисс!» Позвал взводный и удивился. Не голос, а писк. Девушка рывком выпрямилась. Мутным взглядом скользнула по Катеру, потом кинулась ему на шею и заревела. Все тело разом взвыло от боли, и взводному тоже захотелось разрыдаться. «Дура! Убьешь!» — просипел он, и Мизери отстранилась. «Я думала, ты труп». Катер отдышался, затем спросил. «Кто еще?» Мизери кулаком утерла слезы. Катер сделал вид, что не заметил. «Из нашинских? Мы с Ричем в порядке. Его в плечо на вылет. Ходит уже. Раска? Черт знает. Из него же слова нормального не вытянешь. Все, мать-перемать. Тулье досталось. Но вчера в себя пришел. Вроде хромает по госпиталю. Фил здесь. Гелвин тоже. Мак. Совсем плохо. Если голову повернешь направо, увидишь». Движение далось легче, чем ожидал Катер. Макферсон лежал недвижным, укутан в бинты. Грудь почти не поднималась. Видать, шансов мало. «Остальные?» «Не знаю, Кат. Может, того?» Она провела пальцем по горлу. «Или в другом крыле госпиталя. Никого больше не видела. В общем, позову Хобота и Раска. А ты тут полежи. Никуда не уходи». «Ну, девка!» Только слезы роняла и уже издевается. Видимо, госпиталь располагался в брошенном здании школы. На стенах кое-где висели портреты и обрывки карт. Встречались надписи, что такой-то любит такую-то. С тем-то друзья, а некто и вовсе дурак. Время здесь, казалось, застыло. Особенно для Катера. Мизери с парнями приходили навестить и быстро исчезали. Он не осуждал, завидовал. Они могли спокойно ходить, где вздумается, разговаривать, может, даже выпивать. Хобот наверняка уже разведал. А вокруг Катера стонали и ругались бойцы. Парни и девушки. Война жрет всех. К концу второго дня он умудрился сесть, за что был обруган главным хирургом, суровым кряжестым мужиком по кличке Палач. Он осмотрел взводного и пообещал дать коляску, если тот полежит спокойно еще день. «Не для того я тебя штопал, чтобы ты себя угробил», — негодовал врач. Катер спорить не стал. Повалился обратно в койку и вскоре заснул. А проснулся под вечер, когда медсестры загнали бойцов в палаты и принялись гасить свет. Койка Раска пустовала. Видать, его медсестра не нашла. Да и вряд ли найдет до утра. Здесь-то ему жена не страшна. Свет погас, и через некоторое время бодрствующим остался только Катер. Хобот храпел, как сотрык в норе. Тихо скрипнула дверь, и в палату вошел Тулья. Связист осмотрелся, шагнул в сторону Макферсона. В его руке что-то блеснуло. Термометр? Судно? Нож ли это? На кой хрен? Взводный замер. Тулья еще раз огляделся, протиснулся между койками. Его зад в белой пижаме как раз навис над Каттером. Связист замахнулся, и теперь уже сомнений не было. В тонкой руке был зажат нож. Каттер заорал и бросился вперед. Рывок получился слабый, но руки вцепились в рубашку бойца. Щуплый Тулья не выдержал веса Каттера, и оба грохнулись на пол. Зазвенел выпавший нож, затоптали сапоги. Крик и бросок отняли последние силы, перед глазами поплыло. Каттер смутно разглядел, как на Тулью бросились люди в красных халатах. Окружающее превратилось в скверно нарисованную картину. Грубые мазки и яркие пятна. Каттера схватили, подняли, положили на койку. Голоса вокруг становились то тише, то громче, а потом и вовсе заглохли. Когда Каттер пришел в себя, вокруг снова стояла тишина. Случившееся могло показаться сном, если бы не скула. По ней Тулья двинул локтем. Она тихонько ныла, и ей принялись вторить остальные раны. Заснуть под это нытье было трудновато, поэтому Каттер лежал и таращился в потолок. В какой-то момент он осторожно повернулся на бок и встретился взглядом с Макферсоном. «Очнулся!» — сверкнула молния в голове. И взводный подскочил на кровати. Вернее, попытался. Тело было плохо приспособлено к подскокам, и он со стоном повалился обратно. Макферсон лежал на боку и смотрел в пустоту. «Воин, ты как?» — шепотом спросил Каттер, но тот промолчал. «Слышь?» «Похоже, не слышал». Продолжал таращиться вдали и не реагировал. «Мак, ты чего?» Каттеру удалось приподняться. Он потянулся к бойцу, но тот перекатился на другой бок и сел. Пару раз кивнул головой, поводил руками, будто проверял, как работает тело. Затем, пошатываясь, встал. «Мак!» — громче позвал командир. Боец закончил полуночную зарядку, вытянул руки по швам, огляделся, сделал шаг вперед и склонился над спящим Филом. И тут Каттер понял. За все время Макферсон ни разу не моргнул. Крик Каттера совпал с хрустом шейных позвонков Фила. Макферсон не делал лишних движений. Не вздрогнул, когда заорал Каттер, не обернулся. Свернув шею Филу, пошел к следующей койке. Двигался он, как сломанная кукла. Позже Каттер понял, почему. Тело рвалось вперед, но было не способно идти быстрее. Наверное, поэтому большая часть палаты осталась жива. Следующим умер Гелвин. Он проснулся от вопля, сел на кровати. Рука Макферсона рванулась, увлекая за собой все тело, и кадык Гелвина остался в кулаке безумца. «Макферсон, нет!» «Бесполезно». Два дюжих парня, Каттер не знал их имен, навалились на Макферсона, но тот стряхнул их себя, а затем ударил одного кулаком в нос, второго в ухо. Дважды отвратительно чавкнуло. Раздался выстрел. На пороге стоял палач. В руке чуть подрагивал пистолет. Бил наверняка, в сердце, с такого расстояния промахнуться не мог. Макферсона отбросило к стене. Он рухнул боком на трупы. И тут же начал вставать. Врач не был готов к такому. На мгновение растерялся, и этого хватило Макферсону. Тот уже встал на ноги и пер на палача с неотвратимостью броневика. Хирург запаниковал. Следующая пуля прошила убийце плечо. Макферсон пошатнулся, схватил тумбу и с нечеловеческой силой швырнул. Раздался крик, и рядом с палачом на пол свалился санитар. Грохотнуло еще раз. Макферсону снесло пол головы. Он упал к ногам доктора и затих. Остаток ночи Каттер провел в полубреду. между сном и явью. В минуты забвения являлись Макферсон, Мизери и Раска. Хотели его убить. Взводный знал, что это сон. Но каждый раз просыпался в холодном поту, чтобы тут же провалиться в очередной кошмар. После утреннего обхода появились Мизери с Хоботом. Похоже, им в эту ночь не спалось. «Кто ж знал, что маг вшивый?» — тихо пробормотала Мизери. Хобот только выругался. «Да и было отчего. Война длилась 2 года, а полгода назад появились слухи о посмертниках. Трупы оживали и бросались на бывших союзников. Убивали быстро, страшно. Останавливали таких только пулей в голову. Погибшие от их рук через некоторое время тоже вставали. Катер помнил суеверный ужас, с каким он и его бойцы глядели на посмертников. Ученые Империи разобрались. Дело в наномашинах, в шах, которые, попадая в кровь, превращали труп в боевую единицу. Эффективных контрмер, помимо обыкновенного сканирования, против них до сих пор так и не разработали. Катер задумчиво потеребил край бинта и проговорил. «Да как он попал в госпиталь с овшами? Особист же всех просканировать должен был!» Мизери и Хобот переглянулись. «Что не так?» — нахмурился Катер. «Ты не знаешь», — протянул Хобот. «Чего я не знаю, блин?» «Я думала, ты в курсе». Мизери примиряюще положила руку ему на плечо. «Особист проверял. Сначала пошли тяжелораненые. Фил, ты, Макферсон. 10 человек. Особист стал щупать всех подряд. Тут прибегает палач и кричит. Мол, майор, сука, у меня боец до операционной не дотянул, а все твое сраное сканирование». Увидев лицо Катера, Мизери быстро поправилась. «Я только повторяю». «В общем, врач кричит. Потом просканируешь. Везите быстро, а то передохнут». Особист уперся. «Никого, — говорит, — никуда не повезут, пока не закончу». Врач его за грудки, мол. «Тогда пристрели всех, чего мучаются». У майора кровь в башку, пистолет из кобуры рванул. Орет, слюной брызжет. «Бунт! Я тебе, гнида, к стенке!» А врач не таковский, не сдрефил. «Давай, дескать, стреляй, сам будешь кишки вправлять». Майор ругался страшно, но уступил. «Вот вас и внесли. Как есть». Катер стиснул зубы, чтобы не заорать на весь госпиталь. Злиться было не на кого. С одной стороны, если б не палач, он, Катер, помер бы там под сканером. А с другой, на руках посмертника 5 трупов. Сложная арифметика. Надо было что-то делать. И взводный знал, что именно. «Разрешите?» Катер стукнул по двери, толкнул ее и въехал в кабинет особиста. Майора внутри не оказалось. В комнате пахло чем-то странным, а за столом сидел палач и мрачно смотрел на визитера. На столе стоял полупустой стакан, очевидно, с чем-то горячительным. «Тебе чего, лейтенант?» «А майор где?» Палач ухмыльнулся. «Хороший вопрос!» «Надеюсь на хороший ответ». Палач помолчал, хлебнул из стакана, потом ответил. «Нет его. Пропал из госпиталя. И где находится, знать не знаю». «Тогда что тут забыл ты?» «Не ты, а господин капитан. В отсутствие майора я принимаю на себя его обязанности». Он приложился к стакану еще раз и зло добавил. «Будто у меня своих дел нет. Заменять особиста должен особист». «Не бухти. Пока не починят связь, особиста не будет. Да и после. Не до нас им». Катер вспылил. «Что значит не до нас? Тут 100 раненых и персонал!» Палач тяжело вздохнул. «Чего орешь? Обосрались мы, отступаем. А госпиталь скоро окажется за линией фронта. Только не с той стороны, с какой надо. Ясно? Через 3 дня эвакуация. До тех пор я главный. Если нужно чего, так говори. А нет, пшел прочь, не мешай работать». И врач угрюмо покосился в сторону стакана. «От этого толку не будет. Нужно действовать самому», — подумал Катер. «Я хочу проверить оставшихся бойцов, господин палач». Взводный нарочно использовал прозвище врача, но тот и глазом не повел. «Хоти», — выплюнул он. Катер мрачно уставился на палача. Тот прикончил остатки напитка и взглянул в глаза Катеру. Игра в гляделки продолжалась некоторое время. Первым не выдержал палач. Откинулся на спинку стула, потер виски и сказал. «Ладно, хрен с тобой. Все равно узнаешь». Если это, конечно, не ты. Нет сканера. Кто-то сломал. Может, твой посмертник. Или майор, перед тем, как смыться. А может, еще кто-то. Под подозрением все. Все? Хочешь сказать, я встал с коляски, на переломанных ногах зашел в эту каморку и сломал сканер? А сейчас зачем пришел? Мало ли, зло улыбнулся врач. Подозрение отвести хочешь? Да и кто его знает, что у тебя с ногами? Сломаны, не сломаны. Вчера были. А сейчас, может, вши починили. Без сканера не определишь. На наботы, мать их. Проверь, с вызовом сказал Катер. Палач, улыбаясь, покачал головой. Хватит уже комедию ломать, лейтенант. Еще что-то хотел? Нет, езжай отсюда. Я должен допросить Тулью. Он из моих людей, я за него отвечаю. За Макферсона ты тоже отвечал. И фига ли? Макферсон мертв, отрезал Катер. А Тулья нет. Я слишком многих потерял в бою, чтобы лишаться их еще и здесь. Я должен знать, что происходит. Некоторое время они прожигали друг друга взглядами. К тому же, мстительно прибавил Катер, маг такой же мой, как и твой. Палач дернулся от такого удара. Он медленно встал, не сводя с Катера налитых кровью глаз. Приблизился. «Ударишь парня на коляске, палач?» Врач хрустнул костяшками пальцев, но сдержался. Сказал только. «Хрен с тобой, лейтенант. Пошли». В карцере было холодно. Неудивительно. Прошлый особист отгородил под свои нужды часть морга. Когда Катер с палачом вошли, Тулья расхаживал по комнате, делая согревающие движения руками. Прямо с порога Катер задал вопрос. «Ты уже слышал о Макферсоне?» «Слышал», — кивнул Тулья. «Ничего не хочешь сказать?» Связист угрюмо взглянул на Катера, затем на врача и спросил. «А что вы хотите услышать?» «Например, зачем ты на него напал?» «Я видел его. В бою. Он умер. Точно умер. А тут он...» «Ага», — вмешался палач. «И вместо того, чтобы доложить командиру, ты взял нож, пошел в палату и кинулся на вшивого. Герой, да?» «Не герой я. Командир», — повернулся Тулья к Каттеру. «Я и раньше об этом слышал, что мертвые встают. А тут...» Растерялся. Подумал, не поверят. Решил сам. «Сам он решил», — заорал врач. «Сам, сука, решил. Из-за твоего героизма мудацкого погибло 5 хороших парней. Слышишь, урод? 5! Тулья молчал. «Ты, мразь, останешься в карцере!» Палач нацелил на парня указательный палец, будто пистолет. «Зуб даю. Никакой командир тебя отсюда не вытащит. Расстреляю по законам военного времени!» В глазах палача бушевала ярость, и Катер, ничего не сказав, просто выехал из комнаты. Было ясно. Врач ему не помощник. Магнитный ключ от комнаты особиста Мизери умыкнула из кабинета палача легко и вдохновенно. Ей пришлось всего лишь мило поворковать с моющим пол санитаром. Оставив ее и Хобота следить за коридором, Катер провел ключом по считывателю. Замок пискнул и отщелкнулся. Даже во сне взводный не мог представить, что ему придется обыскивать комнату офицера-особиста, сидя при этом в коляске. «Значит, подушки резать и столы двигать не буду», — подумал Катер и горько усмехнулся. С прошлого раза в комнате мало что изменилось. Зловоние и не думало уходить. Комната не проветривалась. На столе по-прежнему стояла бутылка и стакан. Катер подъехал к столу, открыл ящики. Пусто. Тумбочка была забита папками с досье, рапортами, приказами. Катер пообещал себе покопаться здесь основательнее. Потом. И тут внимание лейтенанта привлек пол. На стареньком деревянном покрытии красовалась свежая царапина. Небольшая. Всего 5 дюймов. Начиналась она у ножки пружинной кровати майора. Кровать сдвинули. Катер подкатился к койке, осмотрел ее. Засунул руку между одеялом и матрацем. Пошарил. Так и есть. Откинув одеяло, лейтенант достал зеленовато-рыжий сверток, источавший ужасную вонь. Катер поморщился, развернул его и ахнул. Это была форма офицера-контрразведчика. Сразу комплектом. Брюки, китель, рубашка, нижнее белье. Все без повреждений, но в бурых пятнах и странной слизи. И, конечно же, запах. Он напоминал о протухших яйцах или даже гниющих трупах. В правом кармане нашелся еще один сюрприз. Завернутый в бумагу свежесмазанный пистолет. Положив оружие на кровать, Каттер смотал форму и засунул обратно под одеяло. Пистолет он, убедившись, что обойма полная, пристроил за пазуху. Каттер не сомневался. Оружие пригодится в самом ближайшем будущем. Потому что узнал этот смрад и понял, куда делся майор. «И куда же? Сбежал?» Мизери с Хоботом внимательно смотрели на командира в ожидании подробностей обыска. Каттер немного помолчал. У него возникло ощущение, что если он озвучит мысли, они перестанут быть просто гипотезой. Он мертв. Как мертв? Откуда ты знаешь? Мизери и Хобот заговорили одновременно и сразу же умолкли. «Знаю», — огрызнулся Каттер. «Я еще в первый раз запах заметил, но не разобрал. А сегодня, когда форму увидел, вспомнил. Особистам и всяким буграм выдают такие ампулы. Раскусил и от тебя мокрое место. Буквально. Чтобы живыми не взяли и из трупов шивого не сделали». «Ты так, майор!» — зверски заикаясь, начал Хобот. Каттер кивнул. «Здоровски», — буркнула Мизери. «Значит, у нас тут шпик?» «И не просто шпик». «Что значит непросто?» — нахмурился Хобот. «А кто ты тогда?» Каттер сжал губы, еще раз все обдумал и сказал. «Разумный вшивый». «Ра-ра-ра-ра! Тише!» Мизери прервала возмущенный вопль Хобота. «С чего ты вообще взял, что кроме обычных вшивых есть разумные?» «Откуда?» — Каттер почесал поросший щетиной подбородок. «Сканер сломан». «Майор?» Растаял. Был бы это обычный шпион, зачем ломать сканер? По смертнику такое не по мозгам, а остальным сканирование не опасно. К тому же новых раненых сюда не привезут. Госпиталь эвакуируют. Какой напрашивается вывод? Хобот сокрушительно вздохнул. Командир, я тебе, конечно, верю, но это слишком. Ну, ты скажешь. Заткнись, Рич, мне тоже страшно. Снова оборвала его Мизери. «Понимаю, что полный бред, но похоже на правду». Каттер в очередной раз подивился выдержке девушки. «Если конгломерат выдумал вшей, которые делают идеальных бойцов, тупых и сильных, почему бы не появиться вшам, плодящим идеальных предателей?» «Это что, командир? Теперь все под подозрением?» «Не все». Мизери закусила губу и отвернулась. Хобот побледнел. «Да», — продолжил Каттер, — «не все. Только те, кто не прошел сканирование». Каттер места себе не находил. Казалось, стены душили, пытались раздавить. Поднявшись, он выехал в коридор. Время было послеобеденное. Изредка туда-сюда сновали молоденькие сестрички в шапочках с черепом и костями. Госпиталь сыто притих. Лишь в душевой для санитаров лилась вода. Понятно, холодная. Но это невиданная роскошь. Он несколько раз проехался из конца в конец. У душевой краем уха расслышал голоса. Женский и мужской. Плеск воды заглушал фразы. Можно было различить лишь отдельные слова. «Что ты как в первый раз? Не ломайся!» «Пошел!» «Сам себя!» Каттер замер у двери. Прислушался. Голоса стали громче и показались знакомыми. За дверью переругивались. «Да у тебя сосы твердеют, когда я мимо прохожу!» «Раска! Точно он!» «Озабоченный сукин сын!» «Я тебе сказала, иди в трещину!» А вот это Каттеру очень не понравилось. Кричала Мизери. «Эй! Сластолюбцы!» Гаркнул Каттер и ударил кулаком в косяк. «Отворяй!» Воду перекрыли. Некоторое время за дверью было тихо, затем Раска ответил. «Слышь, взводный, не лезь! Не твое это дело!» Каттер пропустил слова мимо ушей. «Мизери, ты как там, порядок?» «Пусти, дай я открою!» Послышался из-за двери голос девушки. «Пусти, сказала!» В душевой завозились. Что-то глухо упало на пол. Каттер не стал ждать продолжения. Сцепив руки в замок, двинул по двери. Ржавый засов не выдержал. Гвозди вырвалось мясом. Сластолюбцы катались по полу. На Мизери из одежды только грязное полотенце. Раска выкрутил руку девушки за спину и зажимал рот. Мизери исступленно легалась и вертелась, но безуспешно. Увидев каттера, Раска ослабил хватку. Девушка извернулась и через плечо врезала насильнику по лицу. Тот яростно по-звериному ощерился. «Убрал руки у шлепок», — гаркнул каттер и добавил тише. «Дама не в настроении». Сработало. Раска подчинился. Все же война. За неподчинение в выгребную яму с пулей между глаз. Мизери прыжком встала на ноги. Она тяжело дышала, глаза метали молнии. «С этим обалдуем понятно», — обратился к девушке каттер и кивнул в сторону Раска. «А ты чем думала?» «Я мылась», — взвизгнула девушка. «Это вам, мужикам, пофигу, пока грязь не отвалится. А Раска попросила на стреме постоять, чтобы краснохалатики не зажопили. А он принял за намек, ну и...» «Да ты сама по мне млеешь! Что, я не вижу?» Зло выплюнул Раска. В глазах его не было ни чувства вины, ни раскаяния. Желание отказываться от своих намерений тоже. Раска подмигнул и продолжил. «Каттер, давай ты ничего не видел. Тихонько свалишь, а мы тут договоримся полюбовно». «Не», — мотнул головой лейтенант. «Ты уже пробовал, так что сам вали». Раска сжал кулаки. «По-хорошему прошу. Ты, скотина, понимаешь, что перед тобой взводный?» — ругнулась Мизери. «На поле боя он взводный, а в бане с бабами все равны», — хохотнул Раска. «Крути колеса пока». «Пока что?» — прервал его каттер. Раска не ответил. Нагнулся и поднял с пола грязный обмылок. Зажал в кулаке. Так удар выйдет ловчее. Повернулся полной решимости и замер. На него смотрело дуло пистолета. Самый весомый аргумент в любом споре. Обычно взводный спал чутко. Но в этот раз изнеможденная психика подвела. На движение в палате не среагировал. Проснулся только, когда кто-то приподнял край одеяла и нырнул под него. Застали врасплох. На войне. Верная смерть. Он дернулся всем телом, готовый драться, и... «Тссс! Это я!» — раздался горячий шепот. «Тише! Весь госпиталь перебудешь!» «Тебе чего?» «Чего-чего? Зачем бабок мужиков в постель прыгает?» И она прижалась к нему всем телом. «Если ты того, из благодарности, то...» «Да шучу я, поговорить надо». «Вот так, на одной койке». «В нем услышат. Да и, может, поздно будет». «Ну и?» «Рич. С ним не все чисто. Думаю, он вшивый. Посмертники обычно тупые, но...» «По нему не поймешь, он всегда был туповат». «Слушай, а если конгломераты в самом деле клепают продвинутых вшей?» «Не знаю». «Ест хобот за троих». У медбратьев весь спирт попил. Расскажет анекдот и ржет, как подавившийся слон. Он ночью шлялся по госпиталю, сама видела. «Так в уборную, мало ли». «Сортир напротив. И он в восточное крыло бегал». «Хреново!» — в сердцах прошипел каттер. «Это там, где кабинет особиста». Они замолчали. Противно скрипнула кровать. Кто-то повернулся сбоку на бок. Судя по звукам, босыми ногами встал на пол и поднялся. Каттер осторожно выглянул из-под одеяла. Посреди палаты стоял хобот. И как накануне Макферсон размахивал руками. Продолжалось это недолго. Рич прекратил чудить, набросил гимнастерку и вышел в коридор. «Возьми вот». И взводный протянул Мизери пистолет. «Давай вперед, я на коляске. Немного отстану». Девушка кивнула и, крадучись, последовала за Ричем. Каттер кое-как уселся в инвалидное кресло. Подхватил маленькую табуретку. Оружие против Шивова не ахти, но за неимением лучшего. Они двинулись друг за другом. Хобот почти не таясь, и Мизери с Картером, ныряя в каждую тень. Лейтенант кусал локти. Подобраться ближе нельзя, услышит. Не доходя до ночной сиделки, Рич свернул в проход, ведущий в операционную. Что ему могло здесь понадобиться? Неужели Мизери права? Совсем плохо. Хобот — редкостный крепыш. А если еще и вшивый? Каттер увидел, как Мизери подкралась ближе к проходу. Прильнула к стене и заглянула за поворот. Стояла так долго, мучительно долго. За это время Катер успел перебрать в уме все варианты дальнейших действий. От психической атаки до стремительного отступления. Вот девушка повернулась, прижала пальчик к губам и махнула рукой. Мол, давай сюда, только тихо. Подъехав, Катер услышал ее возмущенный шепот. «Они все тут на этом деле свихнулись, что ли?» За поворотом располагалась тускло освещенная комнатушка. Рич стоял к ним спиной. Штаны его были спущены и болтались у пола. По бокам мощной задницы раскачивались вверх-вниз пара дамских ножек. Их хозяйка проводила ногтями по накачанной спине Рича и выдыхала прерывисто. Все тише, с каждым толчком. А наутро исчез Раска. Никто не видел, куда он смылся. Кровать аккуратно застелена, личные вещи в тумбочке, а гимнастерка на гвоздике. Искать не стали. Да и как? Объявить тревогу по госпиталю? Так ведь взрослый мужик. Санитары скажут, вон вещи его, в одних кальсонах, далеко не убежит. Ближе к обеду он вернулся, но уже не один. За его спиной столпились мордовороты из соседних палат. Вперед выступил самый крепкий на вид. Левый глаз его был закрыт повязкой, но и одним глазом он прожигал Каттера так, что тот невольно съежился и сжал кулаки. «Раска говорит, у тебя пистолет», — просипел он. «И ты ему веришь?» Каттер старался не показывать страх. «Может быть, а может нет. Но особист исчез, оружие у всех отобрали, а ты со стволом. Подозрительно. К тому ж, тебя и твоих дружков не проверили на вши, а Раска успели. И вы постоянно втроем чего-то шушукаетесь. Так что ему я верю больше». «А если веришь, не боишься пулю поймать?» «Значит, не соврал», — ощерился одноглазый. «А пулю? Нет, не боюсь. У меня одна в бедре. Попала бы на ладонь в сторону и стручок долой. Так что я заговоренный. Но раз решил, чего прятаться?» И Катер достал из-под подушки пистолет. «Не смотри, что восьмизарядный, а вас тут 10. Я тебе башку отстрелю, остальные не полезут. Так всегда бывает». Единственный целый глаз мордоворота заметался по сторонам. «Хорошо. Палач разберется», — проскрежетал одноглазый и отступил. Катер понял. Это блеф. Никто не верит во всесильного палача. Поэтому жаловаться на шпиона не пойдут. А что тогда? Пристукнут во сне? Всех, кто не прошел сканирование? Или его одного? Но блеф не блеф, а делегация убралась. Раска вместе с ними. Он вышел первым, бросив на бывших друзей полный злобы взгляд. Как только за ним захлопнулась дверь, Мизери сказала: «Никто к палачу не пойдет». «Откуда такая уверенность?» «Весь госпиталь считает, что он сам особисто пришил. Кто-то из сестричек видел, как палач перед ним на коленях ползал, когда тот ему расстрелом пригрозил». «А тебе кто об этом растрепал?» «Где бабы, там и сплетни», — отрезала она. «Если это правда, тогда совсем хреново. Думаю, надо с ним переговорить. Чем быстрее, тем лучше». В кабинете главврача грохнул выстрел. «Еще несколько». Хобот высунулся в коридор. Он сказал только «К-к-капец» и выбежал. «Рич, вернись!» — рявкнул Катер, но было поздно. Дверь захлопнулась. Они наспех забаррикадировались, толкнули плечами высоченный шкаф и подбросили тумбочек для веса. Подперли всю конструкцию шваброй и табуретами. Долго она не простоит. Позволит лишь выиграть время. Вылезти в окно? И куда потом? С третьего этажа вместе с коляской прыгать? Точно. Раска. Хлопнула себя по лбу Мизери. «Вспомни, его не было тогда в палате». Катер тряхнул головой. «Не помню, мисс». «Я тебе говорю, не было. Мы прибежали. Там маг, ты, трупы, палач. А Раска еще вечером вышел куда-то и вернулся под утро». «И что?» «И то. Вспомни. Он хотел меня поиметь. Может... Черт! Может, он мне своих вшей передать хотел?» «Мизери, ты шутишь, что ли?» Но смешно не было. «Катер, очнись. Не я ему нужна, а ты. Он бы на меня перекинул в шею. Я на тебя. Ты ведь офицер. ценнее для врага». Девушка тяжело дышала и с тревогой смотрела в глаза командира. Поверит ли? Было видно, что речь далась ей с трудом. Катер все видел, но никак не мог сосредоточиться на ее словах. С одной стороны, такая теория хорошо согласовывалась с поведением Раска. С другой, но ведь его же просканили. Мизери, казалось, с трудом сдерживала вздох облегчения. Он поверил. «Может, умные вши прячутся от сканера?» — предположила она. «А зачем тогда ломать сканер?» Договорить не успели. С той стороны двери тихо постучали. «Командир! Это я!» «Откуда нам знать?» — крикнула Мизери. «Может, тебе ствол к башке приставили и...» «Отопри, дура! А то двери вынесу, как два пальца!» Девушка взобралась на баррикаду и заглянула в щель между косяком и дверью. «Один», — доложила она Катеру. Тот кивнул. С трудом пододвинули шкаф так, чтобы Ховард смог протиснуться. «Палачу, п-п-пи!» — выпалил он. «Шмальнул пару раз воздух. Надо было в пузо, а он очканул. Скоро до нас доберутся!» Катер на мгновение застыл. Затем вытащил пистолет и еще раз проверил обойму. На многих ли ее хватит? У палача-то патронов было предостаточно, но это его не спасло. В обычном состоянии взводный на реакцию не жаловался. Но сейчас ранение дало о себе знать. Он даже не заметил движения хобота, пока не стало слишком поздно. Рич выхватил пистолет из руки Катера, ловко вывернув ему запястье. Затем отпрыгнул назад. «Рич, что ты делаешь?» «Тихо!» — сказал хобот. Затем глянул на Мизери. «И не надейся даже, мисс». Рич не заикался. «Действие стресса или...» «В угол! Оба!» Хобот махнул пистолетом в сторону. А затем принялся растаскивать баррикаду. Но не забывал поглядывать на девушку. Катера он, видимо, не опасался. «Готово!» — гаркнул он в дверь. И в комнату вошел Раска с тремя бойцами. Все были вооружены. «Так-так, что тут у нас?» — лениво проговорил Раска. «Я забрал пистолет», — пробасил Рич. «Молодец. Давай сюда». Хобот подозрительно глянул на Раска, но пистолет отдал. «Ты обещал», — сказал он. «Им не причинят вреда». «Конечно, обещал», — сказал Раска и кивнул бойцам. «Взять их». А затем повернулся и три раза выстрелил Хоботу в живот. «Тупой ублюдок». Он взглянул Катеру в глаза. «Девка нам останется. Мы ее обстоятельно допросим. Но вряд ли она предательница. Скорее, просто дура». Раска пытался говорить сухо и спокойно. Изо всех сил делал вид, что происходящее ему не нравится. «А вот ты... Ты, Катер, точно вшивый. Мы тебя казним. Строго по уставу. Но завтра. Сейчас и так весело. Вопросы есть?» «Только один. Раска, как тебе удалось вшей от скана распрятать?» Раска хмыкнул, и потом замахнулся и двинул Катера пистолетом по голове. Катер теряет сознание и находит его вновь. Оно продирается сквозь багровую пелену и заставляет жить. Страшно, мучительно, назло врагам или друзьям. Надрывные вопли одних людей, пытающиеся перекричать других. Перед глазами красная пелена. Кто свой, кто чужой, черта с два отличишь. Да и остались ли свои? Хобот весь в крови, рычит от ярости, кого-то бьет, бьют его. Он валится на спину и больше не двигается. Никчемные в массе своей людишки отлично справляются с уничтожением себе подобных. Безо всяких вшей. Где-то орет Мизери. Слова не разобрать. Хотя... «Отвали от меня, мразь!» Дальше слышен только хрип. Катера везут по коридору. За одной из дверей он видит медсестру, на которую навалился один из нынешних приятелей Раска. И уже, кажется, образовалась очередь. «Что же вы, звери, творите?» Кричит санитар, и это его последние слова. Наконец Катер слышит, как открывается дверь. Его стряхивают с коляски, и он падает на пол, переворачивается и проваливается во тьму. Катер открыл глаза. Вокруг штукатурные стены. Темно. Стойкий запах мочи. Взводный кое-как поднялся на четвереньки, перекатился к стене и сел. Из темного угла кто-то вышел. «Что, командир? И до тебя добрались?» Катер вытер с лица кровь, пригляделся и узнал Тулью. «Добрались. Теперь Раска за главного?» «Засранец». Катер вздохнул. Сидеть в тишине не хотелось. «Я думаю, он вшивый. Умный вшивый». Тулья задумался. «Думаешь, он майора грохнул?» «Сомневаюсь. Раска всегда был мешком дерьма. Но вшивым? Хотя...» «Звучит. Вшивый мешок дерьма». И Тулья рассмеялся. А Катер остолбенел. «Откуда ты знаешь, что майора убили?» — тихо спросил он. «Слышал от парней». «Когда слышал?» Тулья задумался. «Вчера, кажется». Катер с силой ударил кулаком по полу. «Ах ты хитрый сукин сын!» «Командир, тебя по голове ударили? Или когда падал, приложился?» «Нет, погодь», — прошептал Катер. «Тебя не сканировал особист. И сканер ты сломал. Боялся, заново всех сканить будут. Лейтенант, очнись!» Тулья помахал рукой перед лицом командира. «Я пытался убить Макферсона, помнишь? Он был вшивым». «Да, пытался». И тут Катер неожиданно для себя улыбнулся. Очень горько. Мизери была права. «В чем?» «Тебе нужен был офицер. Ты пошел к майору и попытался заразить вшами его. Но он раскусил ампулу, и ты остался ни с чем. И тогда вспомнил про меня. Но вот беда. Рядом со мной лежал маг». Тулья обмолчал и глупо улыбался. «Да», — продолжал взводный. «Видимо, процесс пересадки вшей требует времени. Вот почему майор успел умереть. По той же причине ты не попытался напасть на меня в палате. Все равно бы не успел. Я был тебе нужен. А маг под вшами вполне способен порвать меня в клочья. Я же ближе всех. Черт побери». Параноидальная мозаика складывалась просто на лету. Все просчитал гад. «Теперь понятно, почему не взял пистолет майора». «Ты правда. Зачем мне пистолет?» — скромно заметил Тулья. «Нет, все правильно. Если бы ты сумел тихо прикончить мака, вернулся бы за оружием. А если бы тебя повязали, ты бы сказал, что просто пытался убить вшивого. Но с пистолетом майора это уже вызвало бы подозрение». «Здорово у тебя выходит, лейтенант. Но будь я шпиком, что мне мешало разбудить всех и рассказать про мака? К этому времени ты уже сломал сканер. Чем бы доказывал свою правоту? И если бы люди кинулись искать майора и нашли бы только сломанный сканер, ты бы точно встрял». «Катер, я и так встрял», — вздохнул Тулья. «Я сижу в карцере вместе с командиром-психом. Бедный. Кто ж знал, что доктор так на тебя обидится из-за смерти парней? Думал, тебя отпустят, когда маг встанет, да?» Катер замолк, а потом рассмеялся. «Надо же, какая ирония! Офицер прямо перед тобой, но все без толку. Меня завтра казнят». На некоторое время воцарила тишина. Катер сидел, уставившись в потолок, и прогонял в памяти все события последних дней. Тулья и вовсе, казалось, спал. «Ну, чего молчишь?» — резко спросил взводный. Тулья открыл глаза, взглянул на командира, а потом горько улыбнулся. «А чего ты хочешь слышать? Думаешь, брошусь тебе в ноги и во всем признаюсь? Катер, я не буду помогать твоему психозу. Ты просто пытаешься найти объяснение тому, что происходит. Думаешь, можешь как-то повлиять на события? Но это не так. Иди в жопу, Катер. Я не виновен». Лейтенант кивнул. «Логично. Ты же не человек в полном смысле. Просто мясо под вшами. Без настоящих эмоций. И тебе нет никакого смысла признаваться. Понимаю». На лице Тульи и мускул не дрогнул. Все чувства Катера обострились. Он будто кожей чувствовал исходящее от связиста спокойствие и уверенность. Мелькнуло воспоминание. Тулья встает в полный рост. Он опустил оружие. На лице грязь пополам с кровью. Еще страх и растерянность. Никогда связист не отличался такими крепкими нервами. Никогда. «Знаешь, Тулья?» — связист не ответил. «Предположим, я прав, и ты под завязку забит в шами. Они не такие, как у Мака. Ты не силен, раз до сих пор в карцере. Так вот, если бы я такую хрень придумал, то предусмотрел бы вариант провала. Но вот тебя раскрыли, расстреляли как шпиона. И представь, ты умираешь, мозг погибает, в шам больше не с чем работать. Остается только мертвое тело. Почему бы им не поднять тебя, как обычного посмертника, и напоследок вдарить по врагу, а?» И вот тут спокойствие Тулии дало трещину. Уголок рта связиста дернулся. Или Катеру только показалось? Взводный не был до конца уверен в своей правоте. Но это единственный шанс. «И вот что я думаю, Тулья», — начал было говорить он, а затем откинулся от стены и упал прямо на парня. Тот не успел закрыться. Катер двинул его головой в переносицу, затем локтем в висок. Навалившись на тощего связиста, он принялся душить Тулью. Тот отбивался как мог. Угодил Катеру в глаз, но взводный не ослаблял хватку. Постепенно движения связиста стали более походить на подергивание. А потом он и вовсе затих. Катер для верности подождал немного и только затем отпустил. Скатился с трупа, подполз к стене и сел. В душе у взводного творилось черти что. Он пытался понять свои действия. Но выходило плохо. Совсем не получалось почувствовать ненависть к Тулье. «Может, я сошел с ума?» Хрипло орало рвалось в мозгу. Катер почувствовал, что по щеке поползла слеза. Но грусти не было. Спокойствие, удовлетворение. По всему выходило, что Катер убил Тулью вовсе не из-за ненависти к врагу, а из ненависти к бывшим союзникам. Не враг учинил кровавый кошмар в госпитале. Не враг убил друзей Катера. Не враг. «И вот что я думаю, Тулья», — повторил Катер. «Сейчас ты станешь посмертником, убьешь меня. И, конечно, нашпигуешь своим дерьмом». Он прислушался к звукам собственного голоса. «Верит ли он сам в то, о чем говорит?» «Наверное, да». А затем... Катер закашлялся и со злостью сплюнул на спину мертвому связисту. «Затем мы достанем ублюдков, которые придут за мной утром. Заберем всех». Он закрыл глаза. Перед ним пронеслось улыбающееся лицо Мизери, ее кружевные трусики в прорехе брюк, бес их подери. Потом туповатый хобот, Макферсон. Катер судорожно вздохнул и прошептал: «Пещерные крысы своих не бросают». Осталось только дождаться, когда Тулья встанет. Вот сейчас. Вот-вот.